Глава 11. Пока телефон заряжался, Егор поставил на плиту чайник. Я вспомнила, что за сегодня почти ничего не ела. Так что найденные на столе печенье и конфеты оказались очень кстати. Просить что-то более серьезное, пусть даже и бутерброд, постеснялась. В чужой деревне, в чужом доме. Хотелось побыстрее забрать телефон и уехать. И только присутствие Егора немного успокаивало. Я поднялась ополоснуть чашку и остановилась, глядя на кухонный кран. «Егор, а откуда вода в доме?» Не понял вопроса. Егор смотрел на меня удивленно, явно не ожидая, что меня вдруг могут заинтересовать такие бытовые подробности. «В деревне же нет центрального водопровода. Многие вообще по старинке таскают воду из общего колодца. А у вас как?» «Скважина с насосом. Куба давно уже установил. И бойлер для горячей воды. Очень удобно, кстати». «Ясно. Можно мне в дорогу воды набрать?» Мысленно я скрестила пальцы, чтобы в доме не оказалось купленной минералки или чтобы Егор не решил вдруг налить кипяченой. Обернулась по сторонам и увидела на подоконнике литровую пластиковую бутылку с остатками кока-колы на дне. «О, то, что нужно!» Я цапнула бутылку, пока Егор не сообразил, что мне нужна помощь, и не захотел как-то вмешаться. Вылила в раковину остатки колы, потом тщательно ополоснула, понюхала. Вроде нормально. Наполнила бутылку из-под крана под самое горлышко и крепко закрутила пробку. Пригодится для анализа. Емкости с колодезной водой давно лежали в машине. Проверю еще и эту. Я же, собственно говоря, именно за этим сюда и приехала, а все закрутилось совсем в другую сторону. «Ладно, Егор, сколько там заряда? 30% есть? Мне надо ехать. Солнце садится, скоро совсем стемнеет». Егор проводил меня до машины. Договорились, что позвоню ему сразу же, как только доеду до дома. Я села в салон, чувствуя усталость от произошедших за день событий. Сейчас мне не хотелось ни о чем думать. Пусть все уляжется. Наверняка половина деревенской мистики всего лишь плод моего воображения. Взглянув в зеркало заднего вида, я увидела Егора, который с улыбкой помахал мне на прощание. Мы провели вместе всего несколько часов, а я уже успела проникнуться к нему искренней симпатией. Как все же вовремя он появился сегодня и спас меня от оголтелой троицы. И вообще чудо, что оказался сегодня в деревне. Конечно, такие совпадения удивляют, но я не раз видела, как судьба преподносит такие повороты, что впору садиться роман писать. Однако, несмотря на желание провести еще чуточку времени с Егором, я понимала, что мне нужно уезжать, и чем быстрее, тем лучше. Интуиция подгоняла и настойчиво уверяла, что хорошо бы мне держаться подальше от этой странной деревни и ее жителей. Мотор машины завелся, и я аккуратно выехала на улицу. Проезжая мимо деревянных хат, узких улочек, центрального колодца, я ощущала какое-то странное напряжение, и чуть расслабилась, лишь когда за спиной остался придорожный знак с названием деревни, перечеркнутой красной линией. Солнце садилось за лес, и на дорогу выползал туман. Этого еще не хватало. Надеюсь, на трассе не будет никакого тумана. Я включила радио и сосредоточилась на дороге. Покрытая густым слоем темных листьев, она словно вела меня в неизвестность. Свет фар проникал сквозь мрачные деревья, создавая игру теней и отражений на ветровом стекле. Я чувствовала, что мне не рады в здешнем лесу. Казалось, будто за мной наблюдает множество глаз, прячущихся в тени. Хоть головой я понимала, что это невозможно. Просто невроз на фоне усталости и избытка негативных впечатлений. Я прибавила скорость, не обращая внимания на пейзажи за окном, отгоняла страхи и считала километры, оставшиеся до дома. Но вдруг заметила что-то странное. Справа от дороги был знак, который указывал на деревню, из которой я только уехала. Наверное, ошибка. Пропустила поворот или съехала с трассы. Решила, что нужно развернуться и быть повнимательнее. Я развернула машину прямо на дороге, игнорируя разметку, и поехала в обратном направлении. При этом старалась вспомнить, где могла ошибиться, но в голову ничего не приходило. Я была уверена, что все время двигалась по прямой, никуда не сворачивая. На этот раз я тщательно следила за дорогой, чтобы не пропустить поворот или развилку, которые в прошлый раз могли увести меня по кругу. Но никаких, даже маленьких съездов с трассы не было. Я ехала и ехала по лесу, и через некоторое время опять увидела перед собой все тот же знак с названием деревни. Остановилась, не глуша мотор, и смотрела на знак, на начинавшуюся улицу, на первые заборы и крыши домов. Смотрела и не могла поверить глазам. Сердце билось где-то в висках, во рту пересохло, по спине ползла холодная липкая паника. Я чувствовала себя так, будто попала в ночной кошмар, из которого невозможно вырваться, пока не проснешься. Нет, нельзя сдаваться. Я развернулась и вновь выехала на трассу. Но все повторялось раз за разом. С каждым новым кругом я чувствовала, как силы и надежды истощаются. Начала сомневаться в своем рассудке, возвращаясь к мысли, что все происходящее может быть лишь моей иллюзией. Все, что творилось вокруг, было невозможно, и чем дольше я оставалась в этой зловещей петле, тем больше погружалась в отчаяние. Достала телефон и попыталась позвонить Егору, но сеть оказалась недоступна, словно деревню вдруг отрезали от внешнего мира. Все вокруг начало казаться зыбким и искаженным. Здания и деревья теряли очертания, а туман становился все более плотным и угрожающим. Я ощутила, как кто-то невидимый наблюдает за мной, играя как с куклой на веревочке. Очевидно, что самостоятельно выбраться из деревни или справиться с психозом, что для меня в данной ситуации было равнозначно, не получится. Мне нужна помощь. А так как телефон молчит и вызвонить кого-то из города невозможно, надо возвращаться в деревню и искать Егора. Он здесь единственный человек, которого я знаю и кому хоть немного могу доверять. Уже не боялась, что покажусь ему сумасшедшей. Действительно происходило что-то такое, что не укладывалось в рамки нормальности, по крайней мере, в мои рамки. И даже если у меня всего лишь галлюцинации, значит, помощь нужна мне самой. Мало ли что можно сделать в таком состоянии. Я аккуратно и медленно катила по деревне. Судя по звездному небу и успевшей подняться над крышами луне, наступила ночь. Время здесь творило все, что хотело, совсем не считаясь с моими ощущениями. Деревня не была большой, всего 4 улицы, и я примерно представляла, куда ехать. В темноте, в свете фар, все выглядело по-другому, чем днем. Мне то и дело вдоль обочины мерещились люди в темных одеждах или горящие в темноте кустов звериные глаза. Но, подъезжая ближе, понимала, что это всего лишь тени, заигрывать с воображением. А еще в деревне, кроме фар моей машины, казалось, не было света вообще. Не горели редкие фонари вдоль дороги, темными провалами зияли окна в домах. Деревня будто вымерла, и в серебряном свете луны казалась зловещей и покинутой. Я узнала ворота и дом, принадлежащий Якубу. Свет в окнах не горел. Я остановилась и вышла из машины. Прислушалась. Тихо. Подергала ручку калитки. Заперто. Посмотрела на кнопку звонка, помялась в нерешительности. Потом все же собралась и нажала ее. Самого звонка я не услышала. Сначала нажала несколько раз коротко, но так как никакого движения ни в окнах, ни во дворе не заметила, стала жать кнопку звонка непрерывно. Безрезультатно. В доме никого. Мне не оставалось ничего, кроме как вернуться в машину, закрыть двери, погасить фары и дождаться утра. Здесь хотя бы есть шанс, что Егор вскоре вернется и найдет меня. Я еще раз посмотрела на небо. Звезды в деревне выглядели крупными, их было много, с городом не сравнить. Над деревьями, касаясь их нижним краем, висела луна. Не полная, но почти. Из леса раздался приглушенный волчий вой. По коже пробежали мурашки, и я поспешила в машину. Закрыла все замки, включила музыку и приготовилась к долгому ожиданию. Возможно, до утра. Степке не спалось. Он лежал в своей кровати, слушал похрапывание отца за стеной. Окно его не было занавешено нарочно, и комнату заливал бледный лунный свет. Если бы не разросшаяся во дворе ива, то, лежа в кровати, мог бы видеть звезды на небе. Внезапно потолок в комнате Степы на несколько мгновений осветили фары проезжающего мимо автомобиля. Мальчик сел на кровати, недоуменно глядя в окно. Кто мог приехать в деревню поздно ночью? Наверняка кто-то чужой, потому что местные не рискнули бы лишний раз показываться на улице во время ночной охоты оборотней. Все сидели по домам с закрытыми на все замки дверьми. Мальчик встал и подошел к окну. Забор у их дома высокий, ничего не видать. Степан натянул спортивные штаны, прямо на босые ноги надел кроссовки и тихонько, чтобы никого не разбудить, вышел в сени. Там он подхватил отцовскую куртку, потому что та попалась в руки первой. Если бы начал искать в темноте свою, точно уронил что-нибудь, всех перебудил и его вернули бы в постель, а то еще и уши надрали. Выходить из дома во время ночной охоты опасно. Мальчик это прекрасно знал. Но, во-первых, детское любопытство сильнее страха, а во-вторых, он дружил со стаей и верил, что его-то уж не тронут точно. А еще Степа помнил приезжавшую сегодня в деревню тетку и задумчивого дядю Егора, который весь вечер не находил себе места и постоянно поглядывал на молчащий телефон. Мальчик поднялся на чердак, а оттуда через окошко выбрался на крышу. Холодный ветер тут же принял его в свои октябрьские объятия. Мальчик поежился, забрался повыше и посмотрел в сторону, куда поехала машина. Оказалось, что она стоит перед домом Черноуховых. Не выключая фары, из машины вышла все та же тетка. Степан узнал ее по куртке и волосам. Она крутилась возле калитки и пыталась заглянуть за забор. «Зачем вернулась?» – быстро мелькали мысли в голове мальчика. «Ясно же, что дома никого нет. И когда еще будут? Только утром разве что. А она что? Так и будет торчать на улице? Одна? Посреди ночи? Нехорошо. Ой, нехорошо. Надо предупредить дядю Егора». Мальчик с тревогой бросил взгляд на возвышающийся за деревней лес, потом на луну. Неполная. Есть еще дня 3-4. Опять посмотрел на тетку, которая перестала дергать ручку у калитки и вернулась в машину. Конечно, ничего с ней не случится. В самой-то деревне. Среди живых-то людей. Не в лесу же. И в машине. Но Егора все равно надо предупредить. Мало ли. Мальчик вздохнул. Потом все же собрался с духом. Отбросил сомнения. Распластался на грязной крыше и пополз в сторону, где к шиферу примыкала большая яблоневая ветка, и можно было спуститься в сад.